Никита эту женщину любит. Иначе не дерзал бы ее вопросами. Он пытается подавить в себе эти вопросы, и они, проклятые, все-таки прорываются. Когда-то в лагере он иначе смотрел на женщин. В воздухе кружился первый осенний снег, припорашивая бурую землю и желтую траву. Заскрипели, открываясь лагерные ворота, перевитые колючей проволокой, и в зону ввели новый этап. Это были женщины, человек 50 из лагсельхоза. Слух о новом этапе уже разнесся по лагерю, и многие пришли поглазеть на прибывших. Пришел к воротам и я. Женщины из лагсельхоза были изможденными и оборванными, в серых шапках-ушанках и поношенных лагерных телогрейках. На ногах у большинства только брезентовые чуни. Лишь одна, здоровая краснощекая баба, щеголяла в новеньком стеганом бушлате, белом шерстяном платке и кирзовых сапогах. Ее кто-то окликнул. «Оглянись на нас, деваха!» Она спокойно оглянулась и неожиданно ответила такой лихой матерщиной, что мне сразу расхотелось смотреть не только на нее, но и на всех остальных. Я отошел. А ведь возраст у меня был такой, когда просто невозможно не думать о женщинах, хотя они оставались для меня недоступными. В нашем лагере на 4000 мужчин было всего около сотни женщин, и многих из них вынуждали к сожительству те, кто даже здесь сумел занять место, дающее какие-то материальные блага и возможности. Женщины занимали два барака в отдельной женской зоне, ну а теперь для прибывших из сельхоза отвели третий барак. Мне только однажды, я работал тогда в лаборатории в вечернюю смену, приятели сосватали одну не очень разборчивую молодую женщину на вечер. Даже не на целый вечер, а на полчаса. Я решился устроить это свидание в проб-разделке, маленькой комнате при лаборатории. В этой комнате было одно крохотное окошко, и рядом с шаровой мельницей для разделки угольных проб стоял деревянный топчан. Вечерами проб-разделка была занята неполную смену, и когда раздельщик выключал мельницу и уходил, там можно было запереться. Снизошедшая ко мне женщина обещала прийти, а я, признаться, в последний момент струсил, и сам уже не рад был, что она согласилась. Думал, хоть бы не пришла. Но она пришла. А ведь до этого дня я не только совсем не знал женщин. Я еще ни разу не был влюблен, ни разу ни с кем не целовался, даже просто под ручку никогда ни с кем не ходил. Никакой радости эти полчаса в полутемной проб-разделке не доставили ни ей, ни мне. Однако я после этого случая возгордился и долго ходил петухом, уверенный, что теперь-то я стал мужчиной. Но любовь существовала для меня только в воображении, ну и, конечно, в стихах, которые я сочинял. В тот день, когда пришел этот этап из сельхоза, в кармане моей гимнастерки лежало только что написанное стихотворение. Забуду все, чему учили, запомню все, что сам узнал, уеду в Перу или в Чили, в уют лесов, в просторы скал, как ветер яростный и колкий, к любви далекой прилечу и кореглазую креолку к своим причудам приучу. Был у меня добрый знакомый, Михайлов Владимир Иванович, инженер, человек чрезвычайно деликатный. Он один говорил мне приятные слова о моем поэтическом даровании, поэтому я всегда ему первому прочитывал свои стихи. Как я понимаю теперь, ему не столько нравились мои рифмы, сколько самый факт, что в лагерной обстановке я тянулся к поэзии. Владимир Иванович жил в бараке мастерских, и я прямо от ворот направился туда. Войдя в барак, я сначала увидел на верхних нарах знакомые ноги в дырявых носках и подумал, что Владимир Иванович спит. Подошел ближе и увидел, что он лежит с растрепанной книгой в руках. «А я к вам», — сказал я, — «вот, взгляните». И протянул ему листок с новыми стихами. Он прочел быстро и, как мне показалось, невнимательно похвалил, но скороговоркой, словно нехотя. Я даже обиделся.